Он, разумеется, знал, что его берегут, но не желал вдаваться в подробности. Раздражался, если замечал, ощущал такого рода заботу о себе. Есть люди, которые должны заниматься этим. Им доверие, с них спрос. Ну, а действительно, может же так быть. Столица окружена, бои идут в городе, вражеские подразделения приближаются к Кремлю. Что делать? Был же случай, когда батальон немецких мотоциклистов, маневрируя по проселкам между Ленинградским и Волоколамским шоссе, на большой скорости проскочил от линии фронта до самого города, до Сокола. Батальон, правда, только по названию, остатки батальона, группа дерзких мотоциклистов. Но прорвались же и были уничтожены лишь на рубеже речки Таракановки. После войны эта речка, взятая в трубу, сокрылась под землей. А если бы не мотоциклисты, если бы сотни танков и автомашин с пехоты неожиданно прорвались? От Сокола до Кремля рукой подать. Но Берия и его люди тоже не задаром получали свой хлеб. В первые месяцы войны в охране Сталина, его дач, помещений, где он работал и отдыхал, никаких принципиальных изменений не произошло. Охрану увеличили, но и только. Но вот в начале октября, когда угроза нависла непосредственно над Москвой, мне позвонил Лаврентий Павлович, что случалось весьма редко, и пригласил приехать к нему на важное совещание. Зная о том, что я не очень расположен был посещать его учреждение, повторил несколько раз. «Необходим ваш совет. Приезжайте вместе с Поскребышевым. Мы договорились». Присланный за нами капитан госбезопасности Максимов доставил нас не в служебный кабинет Берии, а в подземное бомбоубежище, где, впрочем, большая комната почти ничем не отличалась от кабинета, и размер тот же, и отделка, и мебель. Там нас уже ждал Власик. И еще несколько незнакомых мне работников НКВД. Берия без обиняков сказал, что обстановка сложная, надо быть готовыми к самому худшему, вплоть до уличных боев. Надо прежде всего позаботиться о безопасности товарища Сталина, Политбюро, Ставки и Генерального штаба. Для этой цели необходимо создать специальную воинскую часть, точнее специальное соединение, отдельную мотострелковую бригаду особого назначения. ОМС-БОН. Численность до 5000 отборных бойцов. Разместить рядом с Кремлем в обширном здании ГУМа. Это даст определенные гарантии. Лаврентий Павлович попросил высказывать предложение. Я, помнится, посоветовал. Командиром бригады или начальником ее штаба обязательно должен быть не сотрудник НКВД, не чекист, а войсковой командир, к тому же с фронтовым опытом. Мне затем еще дважды приходилось заниматься вопросами, связанными с формированием ОМСБОНа, вместе с командиром бригады полковником Орловым и начальником штаба капитаном Злобиным. Определял задачи бригады, разрабатывал ее штат, готовил приказ Наркомата внутренних дел номер 00481, узаконивший создание этого необычного воинского соединения, родившегося на стыке двух ведомств – военного и государственной безопасности. Бригада состояла из двух мотострелковых полков и нескольких отдельных подразделений. При этом каждый батальон формировался с учетом определенных целей. Один батальон – полностью состоял из чекистов и работников милиции, главным образом тех, кто находился прежде на территории, которую оккупировали теперь немцы. В этом батальоне готовились группы для заброски во вражеский тыл, чтобы вести там разведку, совершать диверсии, развивать партизанское движение. Через этот батальон прошли многие наши замечательные партизанские командиры и разведчики, в том числе Медведев, Кузнецов. Другой батальон сформирован был из воинов-интернационалистов, по разным причинам оказавшихся в нашей стране. В основном это были коммунисты, значительная часть которых прошла через горнило войны в Испании. Каких только языков и наречий не звучало. Этих людей, защищавших в 41-м Москву, в конце войны и после нее, можно было встретить в разных странах мира. Они получили известность как военные и политические деятели. Еще один батальон, сплошь спортивный, основу его составляли преподаватели и студенты институтов физкультуры. Впрочем, спортивных батальонов было два. В них были сосредоточены лучшие наши физкультурники со всей страны, чемпионы и призеры соревнований, чьи имена до сих пор широко известны среди спортсменов. Лыжница Любовь Кулакова, борец Григорий Пыльнов, гребец Александр Долгушин, превосходные легкоатлеты братья Серафим и Георгий Знаменские. В этих батальонах готовились отряды и группы для выполнения особых заданий. Часть людей направлялась отсюда на оперативную работу в разведку и контрразведку. В общем так, у каждого подразделения отдельной бригады особого назначения была своя цель, а вместе они выполняли важнейшую задачу по обороне центра нашей столицы. Примерно по линии Садового кольца. Мне довелось инспектировать рубежи 1-го мотострелкового полка Омсбона, который обязан был не допустить прорыва противника со стороны Ярославского шоссе, Рижского вокзала и Атбутырской заставы. Дома были приспособлены к обороне, имелись инженерные заграждения, чтобы быстро перекрыть улицы, проходные дворы. Рубеж постоянно и тщательно охранялся. Проникновение в центр подозрительных лиц со второй половины октября было почти исключено. В этом отношении Берия мог быть спокойным. Он и успокоился, особенно после того, как Сталин заявил: «Москву не сдадим, будем защищать до последней возможности». А вот Поскребышев, заботясь о Сталине, да и о себе тоже, пошел значительно дальше. Может быть, и не по собственной инициативе, может быть, ему намекнул Иосиф Виссарионович, этого я не знаю. Во всяком случае, у Поскребышева состоялся разговор с генерал-лейтенантом авиации Павлом Федоровичем Жигаревым, который руководил в Московской битве действиями наших военно-воздушных сил. Сказал ему Поскребышев о мерах, которые приняты для эвакуации Ставки в случае необходимости. О спецпоезде, об автомашинах. Ну, а если вдруг срочно потребуется вывозить в безопасное место верховного главнокомандующего, если даже аэродромы, в том числе и центральные, будут под контролем противника, как быть, на что способна авиация? У вас, мол, у командующего ВВС есть все права и возможности. Детали – это ваша забота. Бывший буденовец, и этот тоже, сменивший в 20-е годы кавалерийское седло на кресло летчика, быстро набравший высоту после волны репрессий, особенными способностями не отличался, но человек был энергичный, исполнительный, дисциплинированный. Слова Поскребышева воспринял как указание, узрев в них доверие и честь для себя. Быстро создал взлетную площадку так близко, что ближе некуда. На широком и прямом отрезке Садового кольца, от Красных ворот до Колхозной площади, были сняты все уличные провода, убраны все препятствия. В двух дворах в укрытиях стояли в полной готовности два «Дугласа» с лучшими экипажами. В самолетах имелась теплая одежда, продовольствие, медикаменты. От Кремля или от здания у Кировского метро, где размещалась Ставка, до самолетов, не то что доехать, добежать можно было в случае необходимости за считанные минуты. Там же, во дворах, замаскированы были и истребители прикрытия, в готовности к немедленному взлету. Охрану несло подразделение из отдельной бригады. Этот участок защищен был особенно надежно. Всю систему объединяла безотказная дублированная схема связи.